этим предметом к отцу подошел. Долго папаша по дому летал, чувствуя в жопе холодный металл. Маленький мальчик веревку нашел, с этим предметом он в школу пошел. Долго смеялись веселые дети, лысый директор висит в туалете. Собирали. Таня нагнулась, в жопе топор. Метко кидает индеец Егор. Эдмундович Феликс по стройке гулял, ржавые гвозди в мешок собирал. С треском по черепу трахнул кирпич. Метко кидает Владимир Ильич. Слева голос, справа серп. Это наш советский герб. Хочешь сия, хочешь куй, все равно получишь. Шайбу, шайбу, ля-ля-ля-ля-ля-ля, шайбу, шайбу, ля-ля-ля-ля-ля-ля, шайбу, шайбу, ля-ля-ля-ля-ля-ля, шайбу, шайбу. Дочь капитана по имени Таня красную кнопку нажала по пьяни. С ревом из ям вылетали машины. Хорошей страною была Аргентина. Дедушка в поле лимонку нашел, сунул в карман и к райкому пошел. Дернул колечко, бросил в окно. Дедушка старый, ему все равно. Слева голос, справа серп. Это наш советский герб. Хочешь сия, хочешь куй, все равно получишь. Шайбу, шайбу, Афанасий достал пулемет. Краткая очередь, ставленный крик. Ух ты, Чапаев, смеется старик. Слева голос, справа серп. Это наш советский герб. Хочешь сия, хочешь куй, все равно получишь. Шайбу, шайбу, ля-ля-ля-ля-ля-ля, шайбу, шайбу, ля-ля-ля-ля-ля-ля, шайбу, шайбу. Баха играть батагами учила. Весело бабка тонула в реке. В жопе смычок, а скрипка в руке. Мальчики в поле в индейцев играли, девочки рядом цветочки собирали. Таня нагнулась, в жопе топор. Метко кидает индеец Егор. Слева молот, справа серп. Это наш советский герб. Хочешь сия, хочешь куй, все равно получишь.